Возрожденная Сталиным в 1943 году церковь целиком восприняла этот консерватизм, который стал официальным кредо Московской патриархии. Суть этого кредо выразил в 1944 году митрополит Алексий Симанский, выступая на приеме в Совете по делам Русской Православной Церкви. Будущий патриарх отмечал, что, цитата, «церковное управление твердо дотоле доколе мы остерегаемся переступить через рубеж правил церковных. Коль скоро переступили однажды по какому-нибудь произвольному рассуждению, то уже трудно будет определить, где предел, далее которого нельзя идти». Конец цитаты. С хрущевской оттепелью пришли перемены и в богословии. Один из главных идеологов этих перемен, митрополит Никодим Рогов, в своей статье о задачах современного богословия подчеркивал важность преодоления абстрактного теоретизирования в религиозной мысли. С его точки зрения, цитата, «необходима связь богословия с жизнью, которая удерживает умозрение от удаления в бесполезную для дела спасения область отвлеченных рассуждений». Шапошников, «Философия и догматическое богословие в России». Очевидно, период кукурузных экспериментов Хрущева, названных затем волюнтаризмом, пронизывал всю общественную мысль, потому что после снятия Хрущева ударные нововведения в богословской мысли также были осуждены и названы модернизмом. Как пишет Шапошников, модернизм способствовал активизации церковной мысли, но его радикализм привел к тому, что многие верующие и представители духовенства достаточно скептически отнеслись к стремительному погружению богословия в пучину жизни. Поэтому на Поместном соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся в 1971 году, были внесены коррективы в процесс пересмотра традиционных богословских положений. Вместо скачкообразной погони богословской мысли за современностью начинает утверждаться органическое ее развитие, опирающееся на преемственность становления богословия. Программу этого органического развития сформулировал новый патриарх Пимен из Веков, который, с одной стороны, заявил о необходимости того, чтобы, цитата, «наше богословие было всегда сугубо ортодоксальным», но, с другой стороны, ортодоксальность уже не понимается им как консервативность, то есть отторженность от мира, напротив, она должна сочетаться с усилиями, цитата, «в разработке наиболее актуальных богословских вопросов современности и приближать их к запросам жизни». Конец цитаты. Интересный, в кавычках, принципиальный вопрос поставил на Международной церковной научной конференции, проходившей в мае 1987 года в Москве, архиепископ, ныне митрополит, примечание, ныне патриарх, Кирилл Бундяев, в своем докладе «Преодоление схоластических влияний в русском богословии. Как согласовать верность преданию с постоянно изменяющейся жизнью?» Архиепископ Кирилл дал определение традиции как динамического сочетания консерватизма в отношении вечных и неизменных истин откровения с постоянным обновлением способов и средств их раскрытия в конкретных исторических условиях. Каждая эпоха, по мнению Кирилла, имеет свой способ богословствования. Но любому новому, уж так устроен мир, всегда сопутствует противоположной направленной жизни – реакция. Сегодня она имеет вполне современное лицо, с успехом претворяя наставления митрополита Кирилла о постоянном обновлении способов и средств их раскрытия в конкретных исторических условиях.